Гайхели, «Темный империум. Чумная война», читает Людмила Паршакова. 25 глава. Судьба мира. Иоланта вывела девочку из Лихтера Арвус, пока ее сестры жертвовали собой, сдерживая Астромилитарум. Они ушли, прежде чем люди прорвались внутрь и полетели сквозь вечерний сумрак над узкой гаванью, затем повернули и направились вдоль побережья к ожидавшему их темно-красному носорогу. Иоланта отключила вокс и сигнум доспехов, чтобы ее не смогли отследить. Девочка впала в ступор и смотрела перед собой немигающими глазами. Лихтер уносился прочь от Тироса, прижимаясь к поверхности воды. За пределами защищавшего от волн острова, речное море стало неспокойным, и океанские брызги бились о корпус машины. Девочка ни разу не пошевелилась, только обмякла в оковах. Взгляд Иоланты снова и снова возвращался к расплавленным остаткам гексаграмматических цепей. Ночная рубашка девочки была опалена жаром, длинные черные разрывы порвали ткань, но кожа осталась чистой, не появилось никаких новых шрамов. «Мне жаль». Это были единственные слова, которые она услышала от девочки. «Мне жаль». Убив Девора, Иоланта вошла в дверь, направив болтер на обсидианового рыцаря. Сражение с одной из личных служанок Императора вызывало богохульную дрожь. «Я пришла забрать девочку во имя Императора! Она нужна, чтобы выиграть войну!» произнесла Иоланта, зная, что ее слова проигнорируют. Сестра Тишины была готова и ждала, Иоланта подняла оружие и выстрелила, едва вошла в комнату, но женщина двигалась слишком быстро, и ее болты только выбивали куски из стен. Девочка закричала, затем обсидиановый рыцарь атаковала. Иоланту славили в конвенте за ее воинское мастерство, она считала себя живым доказательством того, что женщины ничем не уступали мужчинам в бою. Она являлась чемпионом своего ордена, ксеносы, демоны и еретики пали от ее меча, она еще никогда не сражалась с кем-то вроде Аширы Вои. Обсидиановый рыцарь наступала, вытянув перед собой длинный клинок в защитной стойке, и Иоланта отбросила болтер, достала и активировала силовой меч, превратив взмах вышедшего из ножен клинка в парирование, отводившее оружие Вои в сторону. Силовые поля затрещали, когда вгрызлись друг в друга. Вои быстро отступала и снова атаковала, целясь в ногу противницы. Иоланта взмахнула мечом, и клинок Вои прошел в дюйме от бедра. Иоланта была ловкой и точной, ее движения были идеальными, но Вои была лучше. «Остановитесь!» – сказала Иоланта. «Так не должно быть! Позвольте мне забрать девочку, я выполняю работу Императора!» Глаза Вои сверкали ненавистью над глубоким Бувигером. Они говорили: «Ты предала свои клятвы! Ты предала саму себя!» Верная своей клятве, она не произнесла вслух ни единого слова, повернулась и выпрямилась, и снова нанесла удар, направив гудящий меч к горлу Иоланты. Иоланта бросилась в сторону, мощь силовой брони помогла отпрыгнуть вовремя. Она неудачно приземлилась, силовой ранец лязгнул о камне бетон. Вои мгновенно нависла над ней, занеся длинный меч над сестрой битвы, словно копье. Иоланта перекатилась в сторону вдоль стены. Ее собственное оружие бесполезно стучало по полу. Она перекатилась еще раз. Клинок Вои погрузился глубоко в камнебетон. Разрушительное поле вырезало дымящийся кратер. Она возобновила атаку так быстро, что Иоланта почувствовала укол страха. Иоланта парировала три раза над головой, слева и справа, и повернула запястье вниз, чтобы заблокировать удар по туловищу. Вои была настолько быстрой, что она не могла отреагировать на угрозу ни ответным ударом, ни прямой атакой. Шум буя снаружи становился громче, к грохоту и стремительному визгу болт оружия присоединялось все больше трескучих звуков лазганов. Полк Девора приближался, у нее оставалось мало времени. Единственный исход, который она видела, был ее собственной гибелью. Вои намного превосходила ее. Обсидиановый рыцарь беспощадно атаковал Иоланту и заставил отступить от девочки. Тошнотворное присутствие пустой души Вои затопило Иоланту, ошеломив нервную систему. Ее живот восстал, она теряла силы быстрее, чем когда-либо прежде в бою. Разум не мог сосредоточиться. На фоне неприсутствия сущности Вои она почувствовала вкус собственных мыслей и испытала отвращение к ним. Ее тоска по славе, фетишизация долга, отказ от индивидуальности – вся гордыня. Воя была безжалостным зеркалом, и Аланта почувствовала себя грязной и маленькой в сравнении с величайшей преданностью женщины императору. «Остановитесь!» — снова воскликнула она, сжимая меч двумя руками и блокируя удар, который отбросил ее назад. «Вы знаете его, как и я! Мы обе его слуги! Я исполняю его волю, как и вы!» Воя впилась в нее взглядом, она подняла меч, и Аланта едва увидела удар. Он рассек броню на боку, лезвие прочертило горящую линию на коже. Меч уже возвращался. «Остановитесь!» Голос. Тот голос, его голос. И Аланта застонала, услышав его. Слово стало гвоздем, вбитым в барабанные перепонки. Она почувствовала во рту привкус крови. «Немедленно остановись!» Повторил голос. «Я приказываю!» Она его и покачнулись, слова давили, причиняя боль. Девочка встала с кровати, на которой лежала, и парила в воздухе. Золотой свет исходил от ее кожи. Гексаграмматические цепи раскалились докрасно, затем побелели, а потом исчезли в порыве обжигающего пара. Девочка поднялась выше, невредимая, и выпрямилась. Теперь ее ноги висели над полом. Ярче всего свет пылал в ее глазах. Божественный свет. Свет императора. Воя остановилась. Иоланта вероломно воспользовалась возможностью, ненавидя себя за удар, но Воя увидела атаку и поймала меч Иоланты на гарду своего оружия. Они давили друг на друга, пока не оказались лицом к лицу. Доспехи столкнулись, носы почти касались, и в этот момент золотой свет вспыхнул еще ярче. Воя покачала головой, с яростным поворотом она вырвала оружие из рук Иоланты. Оно отскочило от пола, силовое поле отключилось, и меч отлетел в угол. Воя шагнула, чтобы прикончить ее. «Нет!» – произнес божественный голос. Воя отлетела в сторону, согнувшись пополам, словно от удара гигантского кнута. Она врезалась в пол и затихла. Иоланта посмотрела на парящую девочку, окруженную нимбом энергии. Девочка посмотрела в ответ «Могучая!» «Властная, всесильная!» «О, милорд!» — сказала Иоланта. Она упала на колени, склонила голову и крепко закрыла глаза, ожидая решения. «О, мой император!» «Мне жаль!» — произнесла девочка своим голосом. «Мне жаль!» Свет исчез. Мягкий удар упавшего тела заставил Иоланту открыть глаза. Девочка лежала на полу, часто дыша и глядя в потолок. Кожа вокруг ее глаз покрылась волдырями, белки покраснели, по щекам текли слезы. Снаружи не затихал грохот и треск братоубийства. Морщась от вызванной раны и боли, Иоланта подобрала оружие и подняла девочку. Она бросила взгляд на потерявшую сознание сестру тишины. Иоланта решила, что та сломала позвоночник. Она на мгновение задумалась об убийстве и поняла, что проклянет себя за это. Она оставила рыцаря и прошептала молитву, чтобы ее нашли и вылечили. Защищая обмякшее тело девочки своими доспехами, Иоланта выбежала в коридор. Огонь лазгана вколол ее спину и поджег плащ, пока она мчалась по лестнице. На крыше она села в лихтер Арвус. Вокс-связь с кабиной резко затрещала, вернув Иоланту из воспоминаний. «Старшая сестра, мы приземляемся через 2 минуты!» Иоланта приготовилась. Дорога к погибели ждала. Арвус подлетал к отмели гальки, сиявшей оранжевым цветом в лучах восходящего солнца. Брызги воды образовывали высокую дугу позади заходящего на посадку корабля. Сквозь фонарь кабины пилота Иоланта мельком увидела в приливной волне мертвых существ, убитых болезнями чумного бога. Корабль заложил вираж над покрытыми древенистыми растениями песчаными дюнами, затем сбросил скорость и приземлился около накрытого камуфляжной сеткой носорога. «Высаживаемся!» «Не оставляйте никаких следов нашего присутствия на этом корабле», — сказала она двум сестрам в кабине. «Затем сожгите его». Она вернулась в пассажирский отсек. Девочка сидела глубже в кресле после приземления, но по-прежнему смотрела в никуда. Иоланта отстегнула ее и подняла. Пассажирский трап зашипел и открылся. Их ждали еще 3 сестры битвы, и Иоланта передала им девочку. «Где остальные, старшая сестра?» — спросила одна из сестер. «Ушли к свету императора, сестра Верити», — ответила Иоланта. «А девочка, она проснется?» Сестра Верити последовала за Иолантой, шагавшей по ночной траве к носорогу. Остальные сестры снимали маскировочную сеть, мигнули люмины, завелся двигатель, открылся боковой люк, пролив красный боевой свет в наступившее утро, и девочка оказалась внутри. «Если на то будет воля императора», — произнесла Иоланта. «Тогда это произойдет», — пылко сказала Верити. «Я верю, что так и будет», — ответила Иоланта. «Он снова явился мне, когда я забирала ее. Он отбросил одну из сестер тишины, самого обсидианового рыцаря, чтобы позволить взять девочку. Тогда мы благословлены». Иоланта остановилась в круглом люке носорога, две сестры, которые пилотировали лихтер, бежали от него. Пожар вспыхнул в пассажирском салоне и кабине пилота, он начал гореть. «Или мы благословлены, или, сломя голову, мчимся навстречу проклятию. Будем молиться о том, что мы сделали правильный выбор», — сказала она и шагнула внутрь. Носорог ехал сквозь толпы солдат в железную бурю. Ливни снарядов обрушивались на уже и так изрытую воронками многострадальную землю. Лучи когерентного света разрывали небеса. Насилие приходило внезапно и, как всегда, несло ужас. Выпущенные из далеких орудий мины убивали без разбора. Война — это хаос. Информация поступает нерегулярно, какими бы технологиями ни обладала армия. Группа Иоланты миновала имперские тыловые подразделения без происшествий, просто очередной приземистый военный транспорт, пробиравшийся к передовой. Если новости о преступлениях Иоланты и покинули стены Тироса, то они не достигли никого, кто мог бы остановить ее. Она задумалась, волновало ли это кого-нибудь. Длинные колонны войск тянулись по искалеченным равнинам, рассеиваясь под обстрелом и снова собираясь, когда переставали падать снаряды. Солдаты в тылу были лишены благословенного гена семени или силы ее веры, которые могли бы их защитить. Они были обычными людьми, с самой базовой подготовкой, ненадежным снаряжением и смутной, наполовину верой, наполовину надеждой, что император защитит их и спасет от судьбы, которая хуже, чем смерть. Она и ее воины являлись олицетворением их далекого бога, украшенный символами преданности темно-красный носорог, вызывал приветствие и усталые взмахи от многих солдат, когда проезжал мимо. Некоторые опускались на колени и молились. Жрецы указывали на бронетранспортер, выкрикивая благословения и слова поддержки. Целые полки расступались, заходя в зловонную тину, чтобы очистить сестрам дорогу. И они даже не знали, кто ехал с ней. «Ох», — подумала она, — «если бы они увидели ее». Армия растянулась между заставами, складами и санитарными лагерями. Желиман прочертил аккуратную сеть над пустошами Гекатона, разделив бессмысленное разрушение Мартариона линиями связи, пересекающимися дорогами, точно расположенными пунктами снабжения и всем остальным, словно мог повернуть вспять поток хаоса, наложив на него порядок. Рука примарха чувствовалась повсюду, в организованном характере отступления, пополнения людьми и припасами. Одного ландшафта уже хватило бы, чтобы обычный командующий опустил руки. Полки проходили друг мимо друга в противоположных направлениях по обе стороны от танка Иоланты, опустив головы. Один поток состоял из потрепанных частей, которые возвращались в тыл. Солдаты шли, погрузившись в увиденные ими ужасы, их кожа обгорела, руки и ноги покрывала кровь, их ослепленные товарищи шли длинными колоннами, положив руки на плечи людей впереди. Подкрепления двигались в противоположную сторону, охваченные страхом. Иоланта подумывала открыть большой огневой люк над пассажирским отсеком носорога и показать им всем девочку, чтобы они получили силы от святой. «Если бы всех можно было защитить». Она почти с самого рождения знала, что невозможно спасти всех. Говорили, что император защищает, но большинство мирян неправильно понимали высказывание. Они считали, что император защищает лично их, но роль императора заключалась в сохранении расы. Один человек вообще ничего не значил. Хотя каждое событие каждой несчастной человеческой жизни вопило об этой истине, люди продолжали надеяться, продолжали молиться своему сражающемуся богу, чтоб он присмотрел за ними. Это было печально и безнадежно. Знание сокрушило бы дух каждого человека, даже ее, если бы не такие чудеса, как святая. Император защищает», – произнесла она, пока грохочущий носорог пробивался вперед. Она посмотрела на девочку. Святая сидела молча и смотрела прямо перед собой. Когда они на некоторое время застряли в воронке от снаряда, она не сделала ничего, чтобы помочь. Сестра Верити завела двигатель и произнесла слова, которые не должны были срываться с губ воительниц Императора. Только молитвы заставили гусеницы зацепиться и вытащить их из болота. Дальше дорога стала еще хуже. Земли Гекатона были хорошо осушены и обладали хорошей почвой, подходящей для всех видов зерновых культур. Затопившее их болото высохло, но все равно оставалось достаточно влаги, и состоявшая из зерен грязи и песка земля превратилась в вязкую субстанцию, даже более смертоносную, чем свободно текущая вода, потому что не отпускала то, что в нее попало. Там, где зыбучим пескам не находилось места, почва непрестанными артобстрелами поднималась в мягкие холмы. Проложенные сверху временные дороги сближались, их становилось все меньше по мере приближения к фронту. Все чаще они оказывались заблокированы, разбомблены или запружены ранеными. В этих случаях Иоланта приказывала водителю ехать по старым дорогам между городами региона, но они также были забиты техникой и солдатами, пытающимися пройти, и часто приходилось идти в обход по ненадежной земле. Они молились об очищенных путях, а девочка продолжала молчать. Они достигли боевого арьергарда армии, где были развернуты укомплектованные и наполненные бурной деятельностью командные центры. Позже они снова снялись с места и переместились на полмили дальше, следуя за ходом сражения. Батареи дальнобойной артиллерии занимали вершины низких холмов, где грязь сохранила форму. Орудия стреляли без перерыва, их стволы раскалились, ракеты с воем срывались с направляющих, пока офицеры без видимого эффекта кричали на сервиторов, требуя быстрее подносить боеприпасы с тягачей. Туман дрожал, вдалеке раздавался треск выстрелов, резких, как сухие листья или раздавленные ногами сухие пайки. Сестры медленно миновали 6 готовых к стрельбе смертельных ударов с нацеленными в небеса ракетами. Они выглядели безвредными, грубыми и неопасными. Когда первая сползла с наклонной пусковой установки, то показалось, что она не сможет взлететь и упадет где-то недалеко впереди в грязь. Но она поднималась и поднималась, исчезая и превращаясь в двигавшееся в тумане солнце. За ней последовали остальные, словно впервые покинувшие гнездо неоперившиеся птенцы, поднимающиеся в пасмурное утро. 3 минуты спустя ослепительный свет окутал мир и задрожала земля. Носорог проезжал мимо целого полка людей, которые ожидали приказа вступить в бой и сосредоточились на утвержденных безопасных позициях. В атомном взрыве эти позиции превратились в плотное скопление тьмы. Когда первая вспышка рассеялась, раздались свистки, солдаты покинули укрытие и побежали трусцой. Горячий ветер сдул грязь и рассеял туман, но от высохшей земли поднималась столько пара, что он быстро сгустился снова, солдаты исчезли в нем. Они миновали все большее количество полков, занятых выполнением боевых задач. По мере приближения к линии фронта на дорогах становилось спокойнее. Они прижались к обочине, позволяя нагруженному мешками с сообщениями разведывательному мотоциклу космического десанта свернуть на грязную дорогу. Затем арьергард остался позади, и они приблизились к границе полей смерти. Ситуация за передовым фронтом создавала ложное впечатление. Перемещавшиеся линии битвы отрывались от соседних и рассеивали по равнинам локальные сражения, пока имперская армия продолжала наступление. Между арьергардом и основной зоной боевых действий развернулось множество боев, угасавших как забытые костры. Все виды войск сошлись в схватках друг с другом. Яростная перестрелка бушевала вокруг разрушенной Агриколы, где легкая пехота и шагатели-часовые сражались с космическими десантниками-отступниками. В другом месте в поединке сошлись батальоны танков. Впереди пара оторвавшихся от своих боевых групп титанов обменивалась залпами неистовой энергии, пока вокруг их ног кибернетическая пехота Adeptus Mechanicus сражалась с ордой чумных козлоголовых мутантов. Виднелись следы траншейных сетей и других укреплений, возведенных в более ранних сражениях, когда Парменион пал, но ни одна из сторон не горела желанием их занять. Только ближе к фронту эти отдельные стычки соединялись в грандиозные битвы, где целые ордена космических десантников воевали в грязи со своими проклятыми братьями, а солдаты Астра Милитарум сражались штыками против когтей, накативших на них потоков отвратительных тварей. Это они тоже проехали, и Аланта ожидала худшего, когда они оказались в зоне яростного соприкосновения предателей и лоялистов, но Носорог миновал их всех незамеченным. Их не просто не замечали, проходы открывались во фронте, пропуская их, и Аланта произнесла благодарственную молитву, зная, что это было делом рук Императора. Подобная милость не продлится долго. Для достижения цели Иоланте придется встретиться с единственным человеком в армии, который, несомненно, убьет ее за то, что она сделала. Ей нужно встретиться с Рабаутом Желиманом. Она чувствовала это как боль в костях, сердце и голове. Тело говорило ей, где находится примарх, император говорил ей, куда идти. Они доехали до места, где сражалось большое количество богов-машин. Их туловища и головы терялись во мгле. Было видно только ноги, которые вздымали потоки воды и крови, когда поднимались и опускались на взрыхленную землю. Высоко над головой сверкали актинические вспышки, грохочущий треск и необычные стоны доносились с небес, где сражались могучие машины. Иоланта была потрясена, увидев эти грозные олицетворения императора настолько близко. Их было так много, выстроившихся длинными рядами и фалангами. Война продвинулась так далеко, что сделала полный круг, вернувшись к пламенным войнам древних людей, ведомых горсткой чемпионов, стоявших на поле и сражавшихся лицом к лицу, пока одна из сторон не отступит. Изменился только их размер. «Старшая сестра, я определила местоположение Левиафана лорда Желимана». Голос сестры Верити рассеял чары, и Аланта отвернулась от смотровой щели. «Доставь нас к нему как можно быстрее», — сказала она. Транспорт дернулся на одной гусенице, как только она произнесла эти слова, немного заскользив, но затем выровнялся, и Аланта посмотрела на девочку. «Судьба Империума в наших руках». 26 глава. Нерожденные. Рабаут Желиман вышел первым, вопреки предостережениям своей охраны. «Я пойду впереди, как и должен», — настоял он. Мальдавар Кальцюани и Адептус Кустодис неохотно подчинились и последовали за примархом узким полумесяцем. На их флангах шла дюжина чемпионов Сестер Тишины. Затем высадилась Виктрис Гвардия. Спокойно спустившись по пандусу, они держали оружие высоко наготове, всматриваясь в туман. Они рассредоточились по грязной слякоти, раскрашенные доспехи несколько мгновений казались сияющими пятнами, но затем, словно растворявшаяся в воде краска, их яркость поблекла во мраке. Туман был густым, как вата, до него можно было дотронуться и придать форму. Пугающая злоба скрывалась внутри капель, наблюдая за чемпионами человечества жадными глазами. Желиман изучал поле боя. Влага стекала по пластинам брони, примарх предстал рыцарственным чемпионом из далекой эпохи, стоявшим у ворот замка своего врага. Впереди его ждало завершение поисков, где смерть была столь же вероятным результатом, что и успех. Или так должно было быть. Он что-то увидел. Ничего. Грохот орудий непрерывно разносился по равнинам на сотни миль. Поступь титанов звучала чудовищным сердцебиением. Слева и справа от Левиафана гибельные клинки и штормовые молоты в ультрамарской геральдике прокладывали путь сквозь опостылевшую грязь. Сверхтяжелый танк Астрея рычал, его гравитационное поле превращало землю в сочащийся блин, но туман поглощал весь шум. Раскраска выцветала, очертания размывались и блекли, пока бронетехника занимала позиции. Они растворились. Примарх и его окружение как будто потерялись в каком-то пустынном Нагорье. Хотя они находились всего в нескольких футах от Левиафана, можно было коснуться его открытого пандуса и искупаться в сиявшем изнутри чистом синем свете, но даже он казался далеким. Туман Нургла скрадывал расстояние. Война бушевала везде, кроме того места, где стоял примарх. Перед Желиманом раскинулась влажная пустота. Ни врагов, ни брата, только пустота, холод и иссушающая душу сырость. Не впечатленный уловкой Мартариона, Желиман презрительно фыркнул и быстро отдал приказ в вокс-передатчик. Несколько сотен пехотинцев космического десанта в доспехах самых разных цветов появились вокруг Левиафана и построились. Болтеры наготове, тихие и напряженные, глазные линзы светились, словно у призраков, желтые, зеленые, синие и красные. «Мой брат трус», – произнес Желиман, затем обнажил меч Императора и поднял над головой. Клинок окутывали языки пламени, вырывавшиеся и трепетавшие в слабых ветрах далеких взрывов. Туман двигался против ветра, уклоняясь от пламени. «Мартарион!» – воскликнул Желиман. Доспехи тысячекратно усилили его праведный голос. «Я здесь! Приходи и предстань передо мной!» Тишина. «Мартарион! Я, твой брат, последний верный сын Императора! Если у тебя осталась хотя бы капля мужества, предстань передо мной!» Вызов Желимана был поглощен без следа. Желиман опустил меч. «Предстань передо мной!» – сказал он. «Он зовет меня, но не приходит». «Он не придет, милорд. Он хочет спровоцировать вас!» – тревожно произнес Сикарий. Его голос звучал настолько тише, чем у примарха, что, казалось, был задушен до шепота. «Тогда считайте, что у него получилось», – ответил Желиман. «Он хочет выманить меня, я хочу выманить его. У нас одна и та же цель в этой войне. Наш бой неизбежен, мне нужен он здесь и сейчас, чтобы мы покончили с этим делом». Земля задрожала, Кальцюань посмотрел на затянутые небеса. «Осталось недолго ждать развязки», – сказал он. «Глотан близко, его масса тревожит мир. Мы не знаем, по чьим он контролем, и скоро он откроет огонь. Это место небезопасно, мы должны увести вас отсюда». «Я согласен с трибуном, мы должны диктовать свои правила», – сказал Сикарий. «Я прошу вас отступить, пагубные башни». «Я не отступлю, пока мой брат не предстанет передо мной», – твердо ответил Желиман. «Где нерожденные?» – сказал Кальцюань. «Титаны видели их. Псайкеры в Левиафане говорят, что здесь находится многотысячная орда». Он и его воины ждали вокруг примарха, исподволь соперничая с более многочисленной Виктрис Гвардией за его охрану. «Они здесь», – сказал Желиман. «Просто этот бог болезни склонен к театральности». В ответ на утверждение Желимана раздался настолько тоскливый удар колокола, что все, кто услышал его, испытали резкий приступ меланхолии. «Они идут», – воскликнул Сикарий. «Я убью их столько, что Мартарион явится сюда от гнева», – сказал Желиман. «Приготовьтесь». Прокатился второй удар, вздымая туман, подобно дыханию дракона. Появились размытые лица, невнятно бормотавшие на растущем гнилом ветру. Кальцюань и его воины приготовили клинки копий Хранителя. Сикарий зашептал имена своих потерянных людей в личной летании, пока его люди расходились веером. Ударная группа космических десантников рассредоточилась отделение за отделением, максимизируя эффективность позиций для стрельбы. «Я Рабао Джелиман», – воскликнул примарх. «Я не потерплю ваше присутствие в этом мире». Усиленное его гневом пламя меча Императора вспыхнуло еще ярче. Третий удар, теперь близкий и громкий, туман закружился в муках. Расплывчатые фигуры затанцевали в болезненном экстазе, разделяясь, меняясь, завывая и рассеиваясь. В ответ проревела воинственная песня военных горнов-титанов, которые выстраивались за Левиафаном. Земля дрожала от их поступи, Желиман стоял во главе армии металлических богов. Заиграла музыка, печальные и озорные мелодии на веселой войне. Из тумана появился карнавал распада. Впереди несся ковер хихикающих приземистых бесов, которые сбивали друг друга, настолько они торопились добраться до них. Гудение перекрыло звуки труб и колокола. Ленивые силуэты мелькали наверху, за ними возвышались рогатые звери. Гигантские рои гудящих мух кружились над Ордой. Желиман крепче сжал меч. «Открыть огонь!» – произнес он. Расположившиеся сзади танки и титаны заговорили как один. Под аккомпанемент грозовой канонады примарх атаковал. Носорог Иоланты направлялся к Левиафану. Командный пункт примарха плыл сквозь туман, исчезая и вновь появляясь со сверхъестественным непостоянством. Хотя его гусеницы не двигались, местоположение постоянно менялось. Вот он в 12 сотнях футов, потом в 600, а затем в 1000 то слева, то справа, а потом едва ли не за спиной. «Я не могу сохранять курс на командный Левиафан», — с нескрываемым разочарованием произнесла Верити. «Он все время перемещается». Носорог покачнулся, пока она пыталась сохранить выбранное направление. Девочка пошевелилась и подняла голову. Ее волосы стали гладкими, а кожа побледнела. Лицо покрывал пот, губы потрескались и побледнели, но в глазах сиял золотистый свет, заставляя казаться чистой, как никогда. «Мы почти на месте», — сказала она. Она посмотрела на Иоланту. «Вы должны отвезти меня к сыну императора». «Отведу», — ответила Иоланта. «Но сначала вы должны направить нас». После этого непродолжительного разговора девочка снова опустила голову. Но теперь Левиафан оставался там, где и должен быть. Носорог быстро преодолел оставшееся расстояние, приблизившись настолько близко, что оказался под защитой пустотных щитов командного вездехода. «Остановитесь», — слабо произнесла девочка. «Мы должны идти пешком. Пожалуйста, сестра, помогите мне. Мои силы уходят». Ее умоляющее лицо тронуло сердце Иоланты. Она была такой юной, и сила внутри иссушала ее душу. Но это было неизбежно, когда потеря одной души противостояла потере миллиардов. Иоланта наклонилась, помогая девочке встать, и вздрогнула от боли в раненом боку. Она позволила ей перебросить слабую и мягкую руку через свое плечо. «Вы готовы?» Девочка кивнула. «Тогда мы идем». Иоланта подняла ее. Она почти ничего не весила. Задняя рампа опустилась на мягкую землю. Внутрь ворвалась сырость вместе с какофонией стрельбы, стонами и ужасными воплями. Сестры выбежали наружу, и Иоланта последовала за ними, целясь из болтера одной рукой, а другой поддерживая девочку. Вокруг гремела танковая канонада. Гигантское орудие на передней стороне Левиафана обрушивало гром и изрыгало пламя. Девочка испуганно посмотрела на него. «Не обращайте внимания, мы доставим вас на место», — сказала Иоланта. Шесть сестер разошлись веером по обе стороны от нее, водя болтерами в бегущем тумане. Сражение шло своим чередом, пузырившиеся останки нерожденных буквально усеивали грязь. Изредка встречались трупы Адептус Астартес, чьи яркие доспехи казались чужеродными и разноцветными островками посреди скользкого ила. «Идем за самым толстым следом из трупов», — сказала Иоланта. «Там мы найдем примарха». Туман приглушал звуки. Сражение казалось далеким до самого последнего момента, когда они наткнулись на него. Слюнявая тварь возникла из тумана без предупреждения и врезалась в одну из сестер Иоланты. Зверь радостно облизал ее, сжал зубами и подбросил в воздух. Кислота с шипением начала разъедать доспехи. К тому времени, как зверь перепрыгнул через нее, чтобы еще немного поиграть, она была уже мертва. Все это произошло прежде, чем остальная группа Иоланты успела отреагировать. Демонический зверь ткнулся носом в труп и заскулил. Первый выстрел заставил его повернуться с новым воодушевлением, отчего копна волос щупалец неистово закачалась. Его идиотская морда говорила, что где-то рядом появились новые друзья. Он радостно взвизгнул и побежал к ним. Это была ужасная тварь, помесь моллюска, собаки и человека, коллекция частей тел, которые никогда не должны были становиться одним существом и быстро приближались к смерти и разложению. Но оно было в своем роде живым и полным энтузиазма. Оно булькало, хихикало и лаяло. Болты врезались в скользкую шкуру чудовища, полетели куски плоти, из рваных ран в шкуре засочилась слизь, зверь побежал. «Убейте его!» – закричала Иоланта. «Немедленно!» Верити отслеживала движение врага, крепко сжимая болтер. Она ждала до самого последнего момента, она ждала так долго, что Иоланта подумала, что возможность упущена. Игриво визжа, зверь Нургла мчался к ним. Оружие Верити выстрелило, существо заскользило и остановилось, нахмурилось и посмотрело на отверстие в своем чешуйчатом лбу. Текла кровь, оно издало любопытный звук, болт взорвался, зверь разочарованно заскулил, упал и растворился в почве. «Их вера не так сильна, как наша», — с удовлетворением отметила Иоланта. «Смотрите, как быстро они распадаются. У повелителей Варпа нет власти здесь». «Их сила ограничена. Они слабеют», — устало сказала девочка. «Но худшее еще впереди». Рабао Джелиман бросился в толпу зловонных существ. Их общепринятым названием было чумоносцы, хотя встречалось и много других. Они царапали его скользкими руками, кожа на которых потрескалась под опухшей плотью. Они лязгали черными зубами и стонали его имя. Мечи кристаллизованной смерти, темно-зеленые и черные, замахивались на него, и пока они сражались, непрерывно продолжали подсчеты, бормоча бессмысленные числа. Снаряды погружались в Орду, разрывая демонов в клочья, высоко подбрасывая в столбах пламени оторванные руки и ноги, которые прямо в воздухе растворялись в черную жижу. Оружие титанов разрывало плоть и землю, смешивая их и добавляя к туману в виде пара. «Вы слабы!» – прокричал Желиман в лицо гниющей ужасной твари. «Ваши души бессильны в моем царстве! Вы здесь чужие! Убирайтесь назад, в грязь, из которой пришли! Убирайтесь!» Меч Императора мелькал вокруг него огненно-оранжевыми дугами, и все демоны, которых он касался, жалобно вопили, когда их сущности сгорали в гневе Императора. Меч являлся могучим инструментом войны против любого врага, но не было лучше оружия против нерожденных. Наполненный силой Императора, он сжигал их в ничто, рассекая неестественные души на жалкие полосы психической энергии. Постепенно среди щитоводов Нургла распространилось понимание, что Желиман представляет угрозу самому их бессмертному существованию. Они дрогнули и в страхе подались назад, перестав бормотать цифры. Желиман еще сильнее рванулся вперед, используя их страх перед собой, чтобы глубоко вклиниться во вражеские ряды. «Я несу вам конец! Истинную смерть, уничтожение ваших злобных душ! В моей правой руке слава повелителя человечества! Вам нет здесь места!» Меч рубил, меч рассекал, меч ревел огнем. Его прикосновение несло гибель любому демону, и они падали в ошеломляющем количестве перед Желиманом. Трибун Кальцюань и его воины держались близко к примарху, они сражались отдельно друг от друга, каждого золотого воина окружала масса болезненных тел. Копья хранителей гудели в воздухе размытыми пятнами, отсекая конечности и разрубая тела. Они были воинами-индивидуалистами, следовавшими уникальными путями. Их техники принадлежали только им и не повторялись никем, кроме них самих. По дуге вокруг облаченного в синие доспехи примарха и его золотых телохранителей сражались сестры тишины. Там, куда они шли, нерожденные вопили и умирали. Их сущности распредали нулевые поля подобных бездне душ сестер. Капитан Сикари и Виктрис Гвардия олицетворяли другую грань воинского мастерства. Если сестры и кустодии сражались разрозненными группами или по отдельности, космические десантники действовали единым подразделением, каждый был частью машины разрушения. Их болтеры гремели в унисон, истребляя демонов десятками. Дальше другие космические десантники, не столь величественные, наступали крыльями клина, острием которого был Желиман, все глубже погружаясь в Орду и расширяя разрыв. И позади них катились сверхтяжелые танки Ультрамара, орудия которых повергали демонов в упор, и поэтому их геральдические изображения покрывала свернувшаяся кровь и слизь распавшихся тварей Варпа. Битва стала водоворотом, а Желиман его центром. Гигантские мухи жужжали в небесах, их наездники бросали гнилые головы в следовавшую за танками пехоту. Желиман не использовал смертных воинов в своей атаке, но даже космические десантники падали, когда головы взрывались облаками прожорливых спор. Даже их тела опустошали выпущенные ими болезни. Мимо промчались мотоциклы белых шрамов, снежная буря белых и развивающихся вымпелов. Прыгающие звери нежно облизывали танки, кислотная слюна разъедала броню и подвергала экипажи воздействию ядовитого воздуха. Варп-энергия поражала боевые машины. Нурглинги вливались в разбитую технику. Космические десантники сражались с демонами, сила которых противоречила их тщедушной внешности. Демоническая орда сдержала имперское наступление. Линии войск остановились, но не там, где шел Желиман. Он пробивался вперед, когда танки увязли под тяжестью тел и космические десантники отстали. Рядом были только Виктрис Гвардия и Когти Императора. На полях Гекатона царило столпотворение. Когда-то братоубийственные битвы времен Ереси казались Желиману верхом безумия. Это было до того, как он стал сражаться непосредственно против сил, которые манипулировали его родичами, отравляли их сердца и привели человечество на грань апокалипсиса. Бой с демонами означал бой с кошмарами. Они являли собой больные лихорадочные грезы безумных и извращенных разумов, одиноких и испуганных. Каждая прихоть, каждое темное желание, каждая заблудшая мысль являлись семенем, которое прорастало в бурлении варпа. Легионы демонов шагали по земле Терры во время осады. Долгое время Желиман задавал себе вопрос, почему его отец держал тайны варпа при себе? Он сражался с демонами так много раз, что их невозможность стала нормой. Но только после пробуждения и обнаружения Cicatrix Maleficatum он и в самом деле понял то, что пытался сделать Император. Понял, что не эти твари являлись подлинными врагами его отца, а скорее их источник. Раскрытие правды о демонах усилило бы их чрезвычайно, потому что люди никогда не смогли бы больше не думать о них, а это только сделало бы их сильнее. Император пытался спасти человечество от ужасов разума самого человечества. Вселенная повисла на грани разрушения, равновесие настолько сместилось в сторону зла, что Желиман не видел возможности склонить чашу весов в другую сторону. За пределами поля боя капризы судьбы давили на него тяжким грузом. В такие же моменты это не имело значения. Желиман освобождался от всех своих устремлений к порядку и прогрессу, он давал выход всем своим умениям разрушения. Сражение за смертного человека – вот то, ради чего он был создан, освобождая Императора для ведения высшей войны. Рабаут Желиман был живым оружием. Раздались взрывы, когда приказы пробились сквозь забившие вокс-частоты демонические голоса, артиллерия пристрелялась. Штурмовые корабли ревели, сбрасывая зажигательные бомбы с идеальной точностью. Демоны играли свою адскую музыку все громче. Теперь Желиман прорубался сквозь их более могучих солдат, высоких чемпионов, опустошенных гнилью полководцев, гигантских тварей с полными щупалец-пастями. Он поверг слоноподобного многоглазого зверя и прорвался к жуткому марширующему оркестру флейтистов, игравших на перфорированных берцовых костях, и волынщиков, хрипевших в живые желудки, барабаны с кричащими лицами, плачущие колокола, все виды безумия вспыхивали перед его глазами, прежде чем огонь меча поглощал их и превращал в пепел. Желиман разрубил стенающего чумоносца и оказался на открытом месте. 6 гигантских существ неуклюже окружили его. Они были разными, толстыми и худыми, грустными и веселыми, но все они гнили и воняли, и несли гигантское оружие из ржавого железа и покрытой патиной бронзы. «Так-так-так! Не самый ли занудный сын анафемы перед нами?» произнес один, ковыляя вперед и занимая место их представителя. Он снял с плеча ржавый боевой цеп с замшелыми каменными черепами. «Я, Септик Седьмой, седьмой повелитель седьмого поместья, и открыто говорю тебе об этом. Ни один смертный не может называть меня и удерживать в своей власти. И уж тем более не ты». Залитый зеленой кровью Кальцюань ворвался в кольцо, когда Желиман взревел и замахнулся пламенным мечом. Септик Седьмой расхохотался и размахнулся над головой боевым цепом. «Тогда давай начнем, Рабаут Желиман», — сказал он. «Я с нетерпением ждал этого». Демоническое железо встретилось с божественным огнем. Ударная волна обрушилась на гигантов, отбросив меньших существ. Септик сжимал дымящиеся остатки своего оружия. Кальцюань звал к себе кустодиев, вместе с ними появились сестры, как и поредевшая вдвое, но все равно могучая Виктрис Гвардия. Громкие приказы воинов Желимана казались неважными в этом кольце плоти. Противостояние между примархом и заместителем Кугота приковало внимание всей вселенной. «Это было интересно», — произнес Септик. Он достал из-за спины огромный меч и слезал яд с лезвия влажным и покрытым язвами языком. «Попробуем еще раз, а?» И бой начался всерьез.